Тут уж я обязан отдать ему должное. Несмотря на то, что вся эта затея казалась мне совершенно нелепой и безрассудной, ночью все могло бы быть иначе. Но сейчас, при дневном свете, когда ничто не указывало на то, что за нами следят, я чувствовал себя совершенно по-идиотски, лишним и бесполезным, но, тем не менее, бдительно поглядывал по сторонам, не выпуская из руки пистолета. Ничего не случилось. Ничегошеньки. Вернувшись домой, я оставил Хакета в кабинете и отправился на кухню, где за большим столом расселся Вулф, попивая пиво и наблюдая за тем, как Фриц готовит томатный сок. Его ежедневные привычки были, естественно, бесцеремонно скомканы. Я доложил. Его пытались подстрелить из гаубицы с крыши Empire State Building, но промахнулись. Кроме того, он ушиб левый локоть после столкновения с вращающейся дверью Рустермана, но в остальном он не пострадал. Вулф хрюкнул. «Как он держался?» «Вполне прилично». Вулф снова хрюкнул. «Скорее всего, они попробуют что-то предпринять, когда стемнеет». «Повторяю. Сегодня утром я тебя уже наставлял. Ты будешь вести сам беседу с мисс Гир, но только не слишком увлекайся и следи за мистером Хакетом. Стоит ему хоть раз фальшить, и пиши пропало». Я его проинструктировал самым тщательным образом, но он способен сморозить любую глупость. Позаботься о том, чтобы я хорошо ее слышал. Посади ее как можно ближе к углу моего стола, тогда я смогу следить за ее лицом. Вид из этого отверстия довольно ограниченный, сам знаешь. Будет исполнено, сэр. Тем не менее, на деле мне не удалось последовать указаниям Вулфа. Было 6 часов, почти 6. В дверь позвонили, и я отправился в прихожую открывать, по пути бросив взгляд в кабинет, чтобы убедиться, что Хакет на месте. Открыв дверь, я обнаружил, что мисс Гир не из тех, кто разгуливает в одиночестве по улицам большого города. Рядом с ней стоял майор Эмиль Джансон. Глава 6. Дверь я уже отомкнул. Было бы неучтиво тут же захлопнуть ее и оставить их стоять на крыльце, пока я бы сообразил, как выкрутиться. Что мне оставалось сделать? Я решил потянуть время. «Какая удача!» — радостно воскликнул я. «Сразу 2 рыбки на 1 крючок!» Дженсен поздоровался, а Джейн сказала: «Майор Дженсен надумал ко мне присоединиться в самый последний миг. Мы с ним встретились за коктейлем». Она смерила меня недоуменным взглядом, и правда, я стоял, загораживая вход, и не двигался с места. «Вы позволите войти?» «Конечно. Я мог бы сказать Дженсен, что кресло у нас в кабинете только одно, а потому шел бы он лучше прогуляться. Но в том случае, если бы кто-то из этой парочки догадался, что Хакет не Ниро Вулф, я бы предпочел иметь дело скорее с Дженсеном, нежели с Джейн Гир». С другой стороны, Хакета подготовили к разговору именно с ней, а присутствие нового лица могло повернуть беседу совершенно неожиданно. Как бы то ни было, я не мог вести игру дальше, не посоветовавшись с главнокомандующим, поэтому я решил загнать парочку в гостиную и попросить пару минут подождать, а самому тем временем проконсультироваться с Вулфом. «Разумеется, заходите!» Сердечно пригласил я, посторонившись. Они вошли. Я захлопнул за ними входную дверь и распахнул дверь в гостиную. «Сюда, пожалуйста!» — заворковал я. «Присаживайтесь! Я отлучусь на минутку, с вашего позволения!» Я уже шагнул в прихожую и только тут заметил одну пренеприятнейшую подробность. Дверь из гостиной в кабинет была открыта. Тут я, конечно, оплошал, но ведь я не ожидал никаких осложнений. Если они сделают хоть несколько шагов, а этого никак не избежать, то неминуемо заметят сидящего в кабинете Хакета. Ну и что, собственно? Ведь он, черт побери, именно для того там и сидит. Рассудив так, я потрусил дальше через прихожую к алькову. Увидев, что Вулф уже готовится занять позицию у окошечка, я прошептал: «Она явилась с эскортом. С ней майор Дженсен. Я пока усадил их в гостиной. Дверь в кабинет открыта. Итак...» «Проклятие!» — прошипел Вулф, метнув на меня сердитый взгляд. «Возвращайся в комнату через кабинет закрой дверь и скажи майору Дженсену, чтобы он подождал, потому что я хочу поговорить с мисс Гир с глазу на глаз. Проведи ее в кабинет через прихожую, и когда...»